Поздним вечером я опять сидела в квартире моих соседей снизу, только на сей раз меня пригласили в гостиную. «Постойте-ка, дайте-ка вспомнить!» — отреагировал хозяин дома на мой вопрос о том, как зовут собаку, живущую в доме его старшего брата. «Кажется, Рома называл ее кличку». «Ров!» — ответила за мужа Любовь Сергеевна. «Его зовут Ров! Я запомнила потому, что первые две буквы их имен совпадают. Младший сын Евгений — Рома, а пес — Ров». «А у меня это совсем не отложилось в памяти», — покачал головой Анатолий Константинович. «Но, вероятно, моя жена права. Вы узнали что-то новое?» Насколько я могла судить, кличку Ров могли дать лишь кобелю. Я рассказала о последних словах, произнесенных Ксенией Даниловной, и увидела, как Делун побледнел. «Значит, мои подозрения не напрасны». Он низко опустил голову и еще больше сгорбился. Сейчас, в домашней кофте и мягких тапочках, Анатолий Константинович выглядел совсем потерянным. «Когда состоятся похороны?» — вывела я его из задумчивости. «Завтра в 12:00. «Послушайте», — обратилась я к Любови Сергеевне, — «у вас имеются дальние родственники?» Удивленная моим вопросом, она посмотрела вначале на мужа, потом ответила. «Да, разумеется. Я намерена присутствовать завтра на похоронах и хочу, чтобы вы выдали меня за свою, ну, скажем, двоюродную племянницу, проездом остановившуюся в вашем доме». Растерявшись, Любовь Сергеевна молчала. За нее ответил муж. «Если это необходимо, тогда не беспокойтесь. На все вопросы о том, кто вы такая, мы будем отвечать так, как вы сказали, двоюродная племянница». «Это не так просто, как вы думаете», — предупредила я. «Вам необходимо будет следить за своей речью и называть меня только на «ты». Трудно вот так сразу переключиться, но это важно. Никто ничего не должен заподозрить». «Хорошо», — вздохнул Анатолий Константинович. «Постараемся». Мы обговорили детали завтрашнего мероприятия во всех подробностях, после чего я отправилась к себе. Надо выспаться. Завтрашний день обещал быть нелегким.